Дождлива ночь, тумана и темно кругом. Мальчик маленький стоит, мечтает об одном. Он стоит к стене прижатый и на вид чуть-чуть горбатый, и поет на языке родном. Друзья, купите папиросы, подходи, пехота и матросы. Подходите, не робите, сироту меня согрейте, посмотрите, ноги мои босы. Друзья, купите папиросы, подходи, пехота и матросы. Подходите, не робите, сироту меня согрейте, посмотрите, ноги мои босы. Отец свою жестоком жизнь свою отдал, мамку немец из винтовки где-то расстрелял. А сестра моя в неволе, сам я ранен в чистом поле, в этом поле зрение потерял. Друзья, смотрите, я не вижу, милостыню вас я не обижу. Подходите, не робите, сироту меня согрейте, этим вы спасете жизнь мою. Друзья, купите папиросы, подходи, пехота и матросы. Подходите, не робите, сироту меня согрейте, посмотрите, ноги мои. Несчастный я калека, мне 12 лет. Я прошу у человека, дай же мне совет. Где здесь можно приютиться или Богу помолиться? Ах, как надоел мне этот свет. Друзья, купите папиросы, подходи, пехота и матросы. Подходите, не робейте, сироту меня согрейте, посмотрите ноги, друзья, купите папиросы, подходи, пехота и матросы. Подходите, не робейте,